1993. Конни хотелось, чтобы Бен делал в точности то, что она ему говорит. Она стояла на причале, упершись кулаками в бедра, хорошенькая и придирчивая, испещренная бликами отражаемого водой света. Конни питала веру настоящей спортсменки в дисциплину, в силу организованного движения. «Круговой разворот!» — крикнула она. Бен, находившийся в парусной лодке в футах в 30 от причала, чувствовал, как сильно ей хочется запнуться и стать, как хочется надуть его. Ему потребовалось меньше 2 дней, чтобы понять всю леность лодки, ее потребность провести жизнь дремля, тычась носом в край причала. Лодку следовало запугивать и улещать. Она была комнатной собачонкой. А он-то навоображал себе волчару, бегущего машистым шагом по блестящей из черно-синей воде, рассекающей ее совершенным когтем. «Это не лодка, а свинья!» — крикнул он. «Круговой разворот!» — ответила Конни. Парус рыбы луны повернулся, надулся, засветился, и на миг Бен полюбил лодку за ее сдержанную, но упрямую жизнь. Даже у комнатной собачонки случаются мгновения животной уверенности в себе, беспощадной грации. «Хорошо!» — крикнула Конни. «Теперь поворачивай к бую!» Бен повернул к бую, миновал его, повернул назад. Повисел, выправляя гик, над спокойной водой. В лодке всегда находилось, что делать. Он почти чувствовал, что ей требуется. Оказывается, он обладал инстинктом яхтсмена, автоматическим пониманием того, как парус отзывается на ветер. «Снова к бую!» — крикнула Конни. Бен повернул к бую, прошел мимо него, легко развернул лодку. Взглянул на причал, на горстку крытых серым гонтом домов, на светлый полумесяц пляжа. Там, на пляже, ожидал своей очереди Джамаль. Стоял на песке, костлявый, в просторных белых джинсах, сцепив на загривке коричневые руки. Джамаль смотрел на воду, на Бена в лодке, и Бен заставил себя думать о ветре, наполняющем парус. Думать о Конни, готовящейся выкрикнуть следующую команду. Потом настал черед Джамаля. Бен стоял на причале, наблюдая. У Джамаля дар яхтсмена отсутствовал, но даже в беспомощности своей он сохранял балетную точность движений, дерзкую властность. Парус дрогнул, потерял ветер. Конни, чашей приложив ко рту сильные короткопалые ладони, вопила, требуя кругового разворота. В лодке Джамаль выглядел невозмутимым и обреченным, как юный принц. Солнце вспыхивало на гладких, медового тона мышцах его спины, на черном проволочном мотке волос. «Круговой разворот!» — кричала Конни. Джамаль устал. Когда линь выскользнул из его рук, он улыбнулся своей обычной, застенчивой, понимающей улыбкой. Весь мир был немного смешным, трогательным и странным. «Твой кузен схватывает все медленнее, чем ты», — сказала Конни. «Он просто не спешит делать то, чего ему велят», — ответил Бен. «Неплохо сказано. Джамаль, ложись на другой галс!» «Он станет делать только то, что захочет сделать сам», — сказал ей Бен. «Не только. Пока мне платят хорошие деньги за то, что я учу его ходить под парусом». «Ну, желаю удачи», — ответил Бен. В конце урока, когда Конни показывала Бену и Джамалю, как увязывать парус, приехал их дед, вылез из машины и встал в самом начале причала, глядя на воду и кивая с таким видом, точно залив и небо вели себя именно так, как он им велел. Бен оставил Джамаля и Конни заканчивать увязку паруса и побежал к деду, чтобы окунуться в мутное облако его одобрения. «Ну что, понемногу превращаешься в моряка?» — спросил дед. Бен знал, что на это ответить. «Я хочу попробовать лодку побольше», — сказал он. «Не сомневаюсь». Лицо деда пошло довольными морщинами. Лицо покрывали расщелины и трещины. В одних местах оно выветрилось, в других уплотнилось. Временами казалось, что оно избавилось от человеческих свойств и обрело геологические. Дед производил впечатление горы, с такой же, как у нее, волей, и строением, и жизнью, продолжавшейся так долго, что она отмылась дочисто. Впечатление гранитной поверхности, гладкой, как только что выметенный пол. Деревья на ней не росли, один лишь мох, цеплявшийся яркими пятнами за камень. В присутствии деда у Бена расширялась грудь, точно он дышал горным воздухом. «Я знаю, как управлять парусом», — сказал Бен. «Уже знаю, а эта рыба-луна попросту свинья». Старик положил на плечо Бена ладонь. Пальцы у него были толстые, как канаты. «Закончу учебу», — сказал он, — «а после подумаем о лодке побольше». «Мне хочется выйти из залива», — сказал Бен. «В океан». «После всего-то двух уроков», — улыбнулся дед и сжал плечо Бена. Ветер взъерошил и снова разгладил отливавшие сталью пряди его волос. «Я бы справился», — сказал Бен. «Верю, приятель. Ты способен справиться с чем угодно». По причалу шли закончившие работу в лодке Конни и Джамаль. Шли бок о бок и казались полным комплектом, парой существ, противоположных настолько, что они принадлежали одно другому. Крепкая, властная блондинка и кофейного цвета мальчик, чья сила коренилась в молчаливости и неспособности думать об отступлении. Они походили на двух врагов, чьи битвы тянулись уже так долго, что им невозможно стало жить друг без друга. «Но как они справляются, Конни?» — спросил дед. Конни помолчала, улыбаясь. Бен понимал. Она не взлюбила Джамаля не за то, что моряк из него получится навряд ли, но за то, что он таков, каков есть. Маленький, темнокожий и независимый. «Хорошо справляется, мистер Стасис», — наконец ответила Конни. «Вот этот малый говорит, что хочет попробовать лодку побольше», — сказал дед и хлопнул Бена по плечу. «Думает, что уже умеет управляться с парусом». Глаза Конни потемнели, светлые веснушки осыпались в лифчик ее купальника. Бен сказал себе: «Захоти этого», и подумал об историях, которые мог бы рассказывать, возвратившись домой, Эндрю и Тревору. «У Бена хорошая хватка», — ответила Конни. «Из него может получиться настоящий моряк». «Вот и я так подумал. Отчасти поэтому мы все и притащились сюда нынешним летом. Пора выпустить мальчика в плавание». «Пусть сначала закончит с рыбой луной», — сказала Конни. «Он должен отработать положенные часы, еще 3 дня, а потом можно будет перевести его на лодку побыстрее». «Этот малый не любит ждать», — сказал дед. Его распирала гордость, как рой пчел распирает древесное дупло. «Быстрее и больше! Вот его девиз». Джамаль стоял рядом с ними, горделивый, тихий и наполовину невидимый. Смотрел в причал, ожидая, когда закончится этот эпизод и начнется следующий. Его глаза принадлежали только ему. Тень его касалась Бена. Вечер был синь и прохладен. Клочья облаков, заостренные, обрывистые, как кусочки чего-то разбитого вдребезги, перенимали последний оранжевый свет ушедшего солнца и покрывали тонкой, мерцающей пленкой заливные отмели. Бен и Джамаль брели босиком среди черно-зеленых клубков водорослей и камней, жирных и зловонных, как спящие моржи. В оставленных отливом озерцах метались под прошитой оранжевыми нитями рябью тени мелких рыбешек. «А здесь дельфины водятся?» — спросил Джамаль. «Нет их здесь». «Они приходят за рыбацкими судами, а по ночам резвятся в заливе». «Ты сумасшедший». «Это ты сумасшедший». «Для дельфинов тут слишком далекий север». Джамаль помолчал, размышляя. «Я видел одного прошлой ночью», — сказал он. «Выпрыгнул прямо вон там». «Ну, ты точно спятил». «Вилл приезжает», — сказал Джамаль. «Да нет, его пригласили, но он отказался». «Он передумал. Я слышал, как мама разговаривала с ним по телефону». «У меня от дяди Уилла мурашки по коже бегут», — сказал Бен. «Почему?» «Просто бегут, и все. Да и дед его не любит». «Но он же сын дедушки». «Это не значит, что они обязаны любить друг друга». «А мне Уилл нравится». «Тебе все нравятся». «Не все», — сказал Джамаль. У Бена вспыхнули уши. Кровь тоненько запищала в них. «Я-то нравлюсь», — сказал он. Джамаль наклонился, подобрал что-то с песка. «Смотри», — сказал он, и показал Бену пластмассовую головку, безволосую, безглазую, обесцветившуюся до бела. «Ишь ты», — произнес Бен. Джамаль вечно что-нибудь находил. Кости животных, деньги, разрозненные игральные карты, тонкий золотой браслет. Похоже, он просто умел видеть их, выдергивать из пустого ландшафта. «Голова куклы», — сказал он. У головки были темные глазницы, степенная улыбка. Джамаль подержал головку перед Беном, чтобы тот получше разглядел ее, а затем наклонился и опустил на песок, аккуратно, словно хотел вернуть в точности туда, где она лежала. «Ты не собираешься взять ее?» — спросил Бен. «Нет. Зачем она мне?» «Она, наверное, старинная. Может, денег стоить». «Я думаю, ей лучше остаться здесь», — сказал Джамаль. «А я буду вспоминать о ней, выходя в залив». Бен подобрал головку, сунул ее в карман. «Ну, если тебе она не нужна, возьму я», — сказал он. «Конечно, как хочешь». Свет лиловел. Облака лишились оранжевых пятен, побледнели, высеребрились. Минуту назад еще был день, теперь начинался вечер. На причале, в окнах домов, на яхтах, заякоренных вдали от берега, загорался свет. «Пора возвращаться», — сказал Бен. «Через минуту». Он никогда не подчинялся. Делал, что хотел. Бен швырял камушки, исчезавшие в сумраке, возвращая назад негромкие звуки невидимых всплесков. Компания чаек, галдя и хлопая крыльями, дралась за что-то, найденное на берегу. За мертвую рыбу или иную лакомую дрянь. Крылья их силой били по воздуху. Внезапно одна из чаек пошла вверх, ярко белея на фоне неба, из клюва ее свисала полоска какой-то гадости. «Думаю, Уилл появится завтра утром», — сказал Джамаль. «Ну и хрен с ним», — ответил Бен. «Пора обращаться в себя, в прежнего. Пора пожелать девушку вроде Конни». Он коснулся лежавшей в кармане кукольной головки. В доме, который снял в аренду дед, уже запотели окна, стенные панели оранжевели в свете ламп. Здесь пахло плесенью, давней стряпнёй, холодным пеплом камина. На кухне рассмеялась чему-то мать Бена, за ней мать Джамали. «Я не смогу, давай ты». Мать Бена уже пропустила пару стаканчиков. Отец остался дома, вел трудовую жизнь. Он ничего не имел против удовольствия, которые получали от отдыха другие, но для себя особой пользы в нем не находил. «Ладно, я так я». Мать Джамаля заразилась СПИДом, однако все относились к ней так, точно она просто была самой собой, безумной, хрупкой, имевшей за спиной несколько арестов за дурное поведение. Дед Бена и Магда смотрели в гостиной телевизионные новости, сидя в пропитавшихся солью бамбуковых креслах, обшитых тканью с узором из морских звезд, раковин и желто-зеленых лаймов. Магда заполняла свое кресло, заполняла свое платье, пестревшее бабочками величиной с ноготь большого пальца. По телевизору показывали какой-то пожар. Гибли животные. Горящие лошади неслись по кварталу опрятных, богатых домов. Магда кривилась, ей было интересно. «Привет, ребята», — сказал дед. «А мы уж гадать начали, куда это вы подевались?» «Какой ты дурак играл со спичками», — сообщила телевизору Магда. «Какой ты идиот! И вот, пожалуйста, поймать бы его да пристрелить!» Магда считала, что неосторожных людей следует пристреливать. и считалось, что животных, не способных совершать ошибки, поскольку они живут в священном неведении, следует оберегать. Бен все еще любил ее, но и побаивался тоже. Магда начала относиться к нему с большей, чем обычно, подозрительностью. «Пристрелить от ему маловато будет», — сказал дед. «Его бы в огонь бросить. Пусть горит». Магда кивнула. Она и дед сидели, охваченные мрачным экстазом своей правоты. На экране вставал, унося души погибших животных, столб дыма, серого и желтого, как старый кровоподтек. «Эй!» — позвала из кухни мать. «Это мальчики пришли?» «Да, мам!» — крикнул Бен. Голос прозвучал неплохо. Ну, скорее всего. Он прошел к кухне, остановился в дверях. «Привет, Лапуля», — сказала мать. Она поцеловала его, тетя Зоя опустила в кастрюльку омара. «Убийство?» — сказал Бен. «Знаю», — отозвалась тетя Зоя. «Но что я могу поделать? Такова цепь питания». Она была в черных джинсах и рубашке с багровым лицом председателя МАО. Мать Бена — в белой блузке и шортах из шотландки. В бокале джина с тоником, который она держала в руке, негромко позвякивал лед. Мать разгладила его волосы, от нее исходило мягкое дуновение духов и джина, тихое гудение интереса к сыну. Бен представлял себе, как она каждое утро приступает к счету, который продолжается, начиная с единицы весь день. Мать была спокойной, потому что точно знала номер каждой минуты. «Как погуляли?» — спросила она. «Хорошо. Вода ушла, можно пройти вдоль причала, довольно далеко». «Да, я слышу, чем от тебя пахнет», — сказала мать и взъерошила его волосы. «Солью». Она вмещала в себя всю красоту, какая была в этой комнате. Вне матери оставалась только старая кухня, сёмужного цвета пластмассовый стол, сосновые шкафчики с большими темными разводами и сучками, словно оставленными кем-то тушившим сигары об их дверцы. Еще оставалась вне матери тетя Зои, больная и безумная, с белой кожей, покрытой пятнами, как у гипсового святого, бросающая омара в кипящую воду. Вошел и остановился рядом с Беном Джамаль. «Здравствуй, Джамаль», — сказала мать Бена. Джамаль кивнул и улыбнулся, смущенно, как если бы они только что познакомились. «Джамаль — вегетарианец», — сообщила тетя Зоя. «Нам это известно, Лапуля», — сказала мать Бена. «Я тоже была вегетарианкой», — продолжала тетя Зоя. «Целых 15 лет. А потом в один прекрасный день зашла в Макдоналдс и съела Биг Мак. Тем все и кончилось». «Знаю», — сказал Джамаль. Он стоял, присогнув ноги, словно готовясь к прыжку. Он был самим собой, не мужественным и не женственным. Был Джамалем, храбрым и беспечным, спокойным, с живыми глазами и спиралями густых черных волос. «Я приготовлю салат», — сказала мать Бена. Она поцеловала сына в лоб, отошла к столу и разломила руками головку латука. «Я погружалась в это все глубже и глубже», — рассказывала тетя Зоя. «Дошла до того, что не могла выносить даже мысли о том, как из земли выдергивают морковку, как снимают с куста помидоры, как косят пшеницу. Мне казалось, что каждое растение обладает чем-то вроде сознания, что помидорный куст страдает, так что моя диета становилась все более скудной. Я не могла прихлопнуть комара или убить муху. А в итоге вошла, почти не думая, в Макдоналдс и потребовала Биг Мак. Меня от него стошнило. Но я пошла туда на следующий день и съела еще один. Это было началом моего падения». «В Биг Маке, по-моему, 70 грамм жиров», — сказал Бен. «Ну, жиры, насколько я понимаю, это часть жизни», — ответила тетя Зоя. «Смерть и жиры, знаешь ли, и все прочее». «Мы в последнее время едим все больше злаков», — сказала мать Бена. «Я пытаюсь уменьшить количество потребляемых нами жиров примерно вдвое». Тетя Зоя смотрела на кипящих омаров. Лицо ее выражало аппетит, и раскаяние. «А еще я увлеклась кускусом», — продолжала мать Бена. «Готовить его легко, да и приправ к нему существует многое множество». «Я понимаю», — сказала тетя Зои. «Понимаю, что правильное питание — вещь хорошая. Просто мне не хочется, не знаю, обзаводиться навязчивыми идеями, наверное, так». «Ну, знаешь, не обязательно же делать из всего навязчивую идею», — сказала мать Бена. Тетя Зоя усмехнулась. «Самое трудное на свете — достичь равновесия», — сказала она. И взглянула на Джамаля, весело и беспомощно. Она была готова позволить ему обратиться в того, кто тревожится, всему ищет меру и говорит ровно столько и никак не больше. 11 лет материнства хватило ей за глаза. Теперь ребенком хотела быть она. В лице Джамаля ничто не дрогнуло. Он покинул кухню, вышел через сетчатую дверь на веранду. Бен видел его в окно, разведшим в стороны длинные тонкие руки, глядящим в небо. Мать Бена проследила за его взглядом, тоже увидела Джамаля, подмигнула сыну. Может быть, разглаживая его волосы, она почувствовала, к чему клонятся его мысли. «Бен, лапуля», — сказала она, — «ты не займешься столом?» «Конечно, мам». Он взял тарелки, столовое серебро, прошел в столовую. Здесь стоял длинный стол синего цвета, голые деревянные стены были расписаны летучими рыбами. Из гостиной доносился голос диктора, говоривший, что к океану идет стена огня. Накрывая на стол, Бен старался, чтобы ножи, вилки и ложки лежали строго параллельно друг другу. Дядя Уилл приехал на следующее утро с дружком. От одной этой мысли у Бена свело живот. Он наблюдал за ними сквозь окно наверху и отколупывал ногтями чешуйки краски. Приехали они в машине дружка, старом МС, которым Бен не прочь был бы порулить. Да только он в их машину не полез бы. Ему не хотелось тереться с задницей об их обшивку. Он наблюдал за тем, как они вылезают наружу, как его мать и тетя Зои встречают их посреди двора. Объятия, поцелуи. Дядя Уилл был высоким, с кроличьим лицом, шибко умным, одетым в потрёпанные джинсы и белую майку. Ему не терпелось показать, что он владеет одним из тех фиглярских неспортивных тел, которые лепятся посредством подъема тяжестей. Выдуманное тело, здоровенное, но ни на что не годное. Дядя Уилл выглядел как тренированный десятиборец, а сам, скорее всего, и 10 футов пробежать не смог бы. Дружок относился к профессорскому типу. Прямоугольная голова, повадки душевнобольного, как будто музыка, от которой он отказался, так и продолжает звучать в его уме. На тощих ногах высокие спортивные ботинки со шнуровкой, а носков нет. Мать Бена и тетя Зои любили дядю Уилла с упорством загипнотизированных женщин. Сестры, женщины. У них нет выбора. Мужчины принимают решения, а женщинам остается лишь говорить «да» или «нет» любви, которая в них живет. Мужчины отвечают за свои привязанности. Женщины они волокут по жизни. Только самое сильное разочарование способно оборвать их любовь, и после этого они уже не решаются полюбить снова. Закрываются внутренние клапаны, меняется химия тела. Они этого не хотят. «Думали, ты не приедешь», — услышал Бен сквозь стекло голос матери. «Не смог вынести мысль о том, что упущу столько интересного», — ответил дядя Уилл. Он говорил на личном его языке, языке острослова. Каждое слово имело значение, отличное от общепринятого. Бен смотрел, как они поднимаются на веранду. Дядя Уилл нес 2 чемодана, мать Бена и тетя Зои шли по сторонам от него. Дружку предоставили тащиться за ними, прислушиваясь к его беззвучной, никому неведомой музыке. Потом Бен услышал, как они входят в парадную дверь. Услышал, как дед пытается лавировать между вежливостью и негодованием. «Здравствуй, Билли», — сказал дед. Голос его доносился сверху, с лестницы, терпеливый и мощный, как сам этот дом, крепость, простоявшая над заливом почти 100 лет. «Здравствуй, пап. Ты ведь помнишь Гарри?» У дяди Виллы голос был кокетливый, пронзительный, самодовольный. Голос флейты. Бен слез с подоконника, сбежал вниз. Ему не хотелось и дальше оставаться в доме. Не хотелось слышать все это. Впрочем, проскочить мимо них ему все равно не удалось бы. Они уже были в гостиной, все, кроме Джамаля, обладавшего даром всегда оказываться где-то в другом месте. Когда Бен начал спускаться по лестнице, дядя Уилл заметил его и соорудил на лице остроумную пародию на удивление. «Бен?» — произнес он. Бен негромко сказал «Здравствуйте», спустился на первый этаж. «Боже милостивый, как ты вытянулся! Фута на три, по-моему». Бен пожал плечами. Его рост был его ростом, его правом, не какой-то там выдумкой. И в предметы для умничания не годился. «В этом возрасте, чтобы уследить за ним, приходится измерять его рост раз в неделю, это самое малое», — сказала мать. «Да не помогай ему и ничего ему не отдавай». Дядя Уилл подошел, протянул Бену мягкую ладонь. Бен позволил ему изобразить пародию на мужское рукопожатие. «Ну, как дела?» — спросил дядя Уилл. «Что поделываешь?» «Ничего». «Хорошо выглядишь». «А вот этого не трогай. Оставь меня в покое, даже не смотри на меня». «Познакомься, Бен», — сказал дядя Уилл. «Это Гарри». Бен не знал, куда девать глаза. Он взглянул вниз и вбок, на солнечный свет, протянувшийся по истертому ковру. Потом на деда. Лицо деда окутывали, будто вершину горы, тучи. Дружок тоже пожал ему руку. Ладонь у него была крепче, чем ожидал Бен, и суше. И пахло от него не цветочками, скорее мелом. «Здравствуй, Бен», — сказал дружок. Ради собственного спокойствия, ну и потому, что за ним наблюдал дед, Бен в лицо дружку смотреть не стал, позволил пожать свою руку и отнял ее. «Пойду погуляю», — сказал он матери. «А не хочешь немного побыть с нами?» — спросила она. «Нет», — ответил он ей. И ушел, зная, что дед будет уважать его за невежливость. Снаружи белый августовский воздух пронизывался густым истомленным светом. День стоял, мертвенно-тихий, словно задержанное дыхание. Под парусом в такой не походишь. Впрочем, до приезда кони оставалось еще несколько часов. К тому времени, глядишь, и ветер подымется. Бен шел к заливу по короткой дорожке, посыпанной истолченными в порошок раковинами, которые белели в отбеленном воздухе, как кость. Вода залива отливала зеленью. У округлых камней безжизненно стояла пена. Джамаля он нашел лежавшим, прижав лицо к доскам на причале. Сегодня на нем были свободные лиловые трусы. Бен постоял с мгновения, вглядываясь в него. Он не думал о красоте и вышел на причал. «Что поделываешь?» — спросил он. «Там внизу здоровенная рыба», — ответил Джамаль. «Где?» Бен лег рядом с Джамалем, вгляделся в щель между досками. «Подожди, она скоро шевельнется», — сказал Джамаль. Бен видел лишь зеленую воду с неровным, похожим на колеблемую ветром веревочную лестницу, отражением причала. И ощущал близость тела Джамаля, невинный нажим его локтя на свой, голого колена Джамаля на бедро. Он высматривал рыбу и ни о чем другом не думал. «Она там, внизу», — сказал Джамаль. «Очень большая». «Не вижу никакой рыбы», — сказал Бен. «Вот она! Пошла!» Бен увидел ее, скользившую в воде рыбину с широкой, как его ладонь, плоской шипастой спиной. А потом увидел глаз. Один выпученный желтый глаз, большой, как покерная фишка. Рыба поднималась к поверхности. Бен быстро сел. У него колотилось сердце. «Чёрт!» — сказал он. «В чём дело?» — спросил Джамаль. «Она же огромная!» — ответил Бен. «Ну да, не маленькая. Фута 2 или 3 в длину». «Больше!» — сказал Бен. «Да нет!» «Огромная!» «Она тебя напугала?» — спросил Джамаль. Сердце всё ещё колотилось. Он боролся с желанием удрать на берег, забежать по дороге повыше. «Это всего лишь рыба», — сказал Джамаль. «Она ничего тебе не сделает. Всего лишь рыба».